248. Апрель 30. Даем направление мысли, но думать надо самим. Кто же за вас может продумать то, что должны сделать вы? Даже кусок хлеба надо разжевать и проглотить самому. Никто это за вас сделать не может. По той же причине мы никогда не даем законченных формул. Бесполезно и без последствий все продуманное кем-то за вас. Все, что почерпнете из книг учения, требует собственного размышления. Взятое у других и не ассимилированное сознанием остается лежать в туне. Попугаи тоже повторяют чужие слова, но без понимания их. Не уподобимся. И надо, чтобы каждое произносимое слово шло прямо от сердца. Иначе пусто оно. Много говорится пустых слов. Мир страдает пустословием. Когда-то придется держать ответ за каждое праздное слово.